единственный удостаивал тостами и самых главных курак. Инки меньшего ранга обменивались возвратными тостами с остальными воинами и кураками. Никто не должен был остаться незамеченным. Каждый уносил домой частицу доброты сынов солнца. Между тем гора подношений становилась все больше и больше. Золотые сосуды, растения и животные, сделанные в натуральную величину из драгоценных металлов, сияли отраженным солнечным блеском у подножия трона единственного. Они символизировали царство и народы, которых облагодетельствовали сыны солнца. Инки тщательно оберегали от дурного глаза подношения вассалов. Золотая пума, изготовившаяся к решительному прыжку, поразила всех. Взгляд единственного на мгновение потеплел. Это не осталось незамеченным, и фигурка исчезла в храме солнца. Пуму преподнес главный курака рода Яровильков, правивший в Чинчасую еще до прихода сынов солнца. Сокол и пума были родовыми уаками всех царей Яровильков. Большинство правивших курак так и звали Гуаман Пома, добавляя иногда другое прозвище, чтобы подчеркнуть особые заслуги. Таков был обычай у всех индейцев, включая самих сынов солнца. Гуаман Пома Мальки отделился от своих родичей и придворных. Теперь настал его черед. Он запел громко и звучно. Он пел своему повелителю о подвигах людей Чинча во славу единственного. Он пел о недавно вернувшемся к своему отцу Солнцу, великом реформаторе и великом завоевателе. Его воины увели границы четырех сторон света далеко за горизонт к водам соленого озера, у которого нет конца. Хор воинов, одетых, как игуаман Пома Мальки, в шкуры зверя, уаки всех яровильков, повторял лишь слова припева: «Эй, сияющий, слава, слава! Эй, карающий, сила, сила!» Вырывавшийся из звериной пасти человеческий голос звучал зычно и устрашающе. Флейты свистели пронзительно, глухо охали большие барабаны, а маленькие выводили причудливую дробь, заставлявшую вибрировать воинов, певцов. Прямо перед троном единственного разыгралось настоящее сражение, и хотя то был лишь воинственный танец Чинчей, все узнали в нем великий подвиг их благородного предводителя Помы, отразившего свирепый налет людей Анти. Единственный благосклонно качнул головой, давая понять, что знает цену мужеству и преданности людей Чинча. Как и Чинчи, курака каждого царства, вручая свои подношения, рассказывал единственному о самом замечательном подвиге ушедшего к солнцу родителя Сапа-Инки и своих героев, не щадивших жизни ради сынов солнца. Каждое царство кичилось своим далеким прародителем, символы которого угадывались в одеянии и головном уборе индейцев. Голова пумы, крылья гигантского кондора, ветвистые рога оленя, лоснящаяся шкура тапира или пятнистая кожа гигантской анаконды безошибочно указывали, от кого брали свое начало люди всех царств и народов, объединенные сынами солнца, дабы нести великую службу, возложенную на инков всемогущим солнцем. Но ни пышность и ни красота нарядов, ни богатство подношений и даже не сегодняшние заслуги определяли порядок выступлений вассалов. Каждый народ и каждое царство находились на своем природном месте. Кто первым пришел еще к Манко-Капаку, был и сегодня первым во всем. Кто последнему удостоился чести стать подданным Куско, был последним во всем. Только на пятый день манифестации вассалов подошли к концу. И тогда наступил самый важный момент.